мисс, по крайней мере, она так нам сказала, — проворчал Мастерс. — Более того, она попробовала приготовленный коктейль, как только смешала его. Она отхлебнула прямо из шейкера. Так? — Так. — Пить из шейкера неудобно, — заявила Марша, испустив еще один глубокий вздох. — Вы только представьте, надо ухитриться поднять полный шейкер, наклонить его, не расплескав, и отпить через край. Чтобы такая графиня, рафинированная, длинноногая ханжа, как Бонита Синклер, вела себя так вульгарно? — Не знаю. Я, мисс, коктейли не пью, мне подавай пиво. Но, разумеется, она поступила так не случайно. Я все утро тренировалась с зубным эликсиром, и могу вам сказать, все получается. Надо набрать в рот немного жидкости и держать под языком совсем недолго. Она могла, например, незаметно набрать яда, притворившись, будто ищет в буфете бутылку, да, потом и хватаете бокал или стакан для коктейля и притворяетесь, будто пьете оттуда, а на самом деле вы не пьете, а выплевываете яд. В данном случае атропин, который спрятан у вас во рту, и на глазах у нескольких свидетелей вы отравляете напитки, причем все готовы присягнуть, подмешать что-либо постороннее было совершенно невозможно. Закончив свою маленькую речь, Марша как будто обессилила и привалилась к дверце машины. Посреди груды раздавленных фруктов воцарилось молчание. Гаэм откровенно веселился. Его обычно невозмутимое лицо оживляли веселые искорки в глазах. — Катастрофа! — вскричал он. — Мастерс потрясен, но вы не должны его винить. Он находит ваш способ негигиеничным. А еще он полагает, что так не поступают настоящие леди. Отсюда делаем вывод, что миссис Синклер удалось произвести на него впечатление. Когда в шелках, моя Джульетта, мне плевать, как поступают настоящие леди, — буркнул Мастерс. Главное, возможно, такое практически. Что вы скажете, доктор? Учитывая все вышеприведенные факторы, — начал было Сандерс, собираясь с мыслями, но Марша накинулась на него. — Прекратите, Бога ради! — вскричала она. — Вчера вечером я остановила вас на улице ночью, попросила подняться со мною наверх и впутала неизвестно что. Вы пошли, не задав мне ни единого вопроса. Более того, вы сразу взяли руководство в свои руки. И мне показалось, что вы самый славный на свете. И как же вы теперь заговорили? Какие-то противные данные, какие-то мерзкие вышеприведенные факторы. Но почему так трудно оставаться самим собой? Почему нельзя просто выразить свое мнение, просто по-человечески сказать «да» или «нет»? А вы? Вам задают простой вопрос. А вы морщите лоб и поднимаете палец, даже прищуриваетесь, не дать не взять дельфийский оракул. Сандерс покраснел до корней волос. — Я начинаю жалеть о том, что согласился вам помочь. — процедил он сквозь зубы. Марша смирила его ледяным взглядом. — В самом деле? — А ну, заткнитесь-ка оба! — строго приказал Гаэм молодым людям. Оглядев всех, он продолжил. — Прежде всего, надо все-таки ответить на вопрос. — У меня есть собственное мнение, но я хотел бы выслушать и тебя, сынок. Как, по-твоему, могла она выплюнуть атропин изо рта? — Такое возможно, — заявил Сандерс. При условии, что она сумела достать достаточное количество чистого атропина, в чем я сомневаюсь. А вот вам и два человеческих довода. Первое. Если миссис Синклер отравила коктейль в самом шейкере, зачем она потом его вымыла? Она ведь предположила, что яд влили в шейкер. Зачем ей сразу наталкиваться на противоречие? А мой второй и самый главный довод — данный способ нелеп. Попробуйте заявить в суде, что она выплюнула яд. Присяжные осмеют вас, а защита камня на камне не оставит от ваших доказательств. Вот, получай, — подумал он. Гаэм с трудом поднялся с подножки и начал забираться в машину. — Мне срочно нужны брюки, — проворчал он. — Хорошенько будет дельце, если я подхвачу воспаление легких и умру. Без меня вам ни за что не выбраться из этого лабиринта. Интересно, понимаете ли вы? — Насколько все плохо? — Я бы так не сказал, сэр. На лице Мастерса появилась самодовольная улыбка. — Наоборот. Я могу похвастать, что я уже свел концы с концами, за исключением нескольких мелких деталей.